Вино не льется, байки льются, Генуя. Мягкое вечернее солнце окрашивало старинные здания в теплый янтарный цвет. Соленый воздух с моря смешивался с ароматами пиццы, кофе и легким запахом табака. Марк и Антон шли молча по набережной. Марк держал в руке стакан кофе, а Антон ссутулился, будто на его плечах лежал груз, невидимый постороннему глазу. Мимо прошел мужчина, навеселе, с тяжелым перегаром. И в тот же миг Антон будто получил удар током. Он резко остановился, прижался к стене, пальцы задрожали. Глаза расширились, дыхание стало рваным и поверхностным. «Антон!» — испугался Марк, выронив кофе. «Ты чего?» — Антон не мог говорить. Его грудь судорожно вздымалась, губы побелели. Прохожие начали оборачиваться. Женщина подала воду. Молодой парень мягко подсказал. «Пусть дышит в ладони. Спокойно. Вот так». Марк обнял его за плечи и крепко прижал к себе. «Смотри на меня. Я здесь. Дыши. Все хорошо. Ты в безопасности. Я с тобой». Постепенно дыхание Антона стало ровнее, но взгляд оставался пустым, стеклянным. Когда они ушли в узкую улочку и остались вдвоем, Марк выждал немного, потом осторожно заговорил. «Слушай, мне Алексей тогда кое-что сказал. В тот день, когда Владислав пришел пьяный на яхту, и у тебя началась паническая атака, он сказал, что когда-то тебя заманили на рейс, где все было связано с алкоголем. Но добавил, это не моя история. И теперь все встало на свои места». Антон дрожащими руками сел на бордюр. Слезы шли сами собой. Он не вытирал их. «Это был Максим», — прошептал он, — «сын Алексея». Марк молчал, ошеломленный. Он ненавидел отца за его трезвость, за принципы. Всегда пытался быть круче, назло. Он с подросткового возраста приходил к отцу пьяный специально. Потом начал организовывать частные рейсы, без присмотра. Алкоголь, наркотики, давление. Он заставлял свою младшую сестру Аленку пить. Ей было 19, когда он окончательно ее сломал. Она много плакала. А меня он сглотнул. Меня он заманил на яхту, сказав, что будут гости из США и нужен переводчик. Я обрадовался, мне всегда нравилось переводить. Думал, будет интересно. А это была ловушка. Сначала он пообещал, что в официантском бокале будет безалкогольный напиток. Я был уверен, что так и есть. Первый глоток — ничего. Второй не понял. С третьего начал подозревать. Потом вырвало. Все содержимое желудка в море. А потом они меня связали. Он решил отомстить за то, что я отказался участвовать в их пьянке. Антон закрыл глаза. Когда все вырубились, я ночью спустил шлюпку, схватил немного еды с камбуза и сбежал. 3 дня в океане, доплыл до Кипра, а потом он еще обвинил меня в краже, хотя я взял только то, что нужно было, чтобы выжить. Он замолчал. Потом добавил, я боялся, не хотел Алексея обидеть, он за справедливость. А потом он сам сказал, если это правда, подай в суд. Я подал. Максиму дали 5 лет, только полгода прошло. А мне после этого диагностировали тревожное расстройство. Все официально. Я пытался жить дальше, но это не так просто. Марк сел рядом и обнял его. Не из жалости, а чтобы признать его боль, чтобы быть рядом. «Ты не один», — тихо сказал он. «Я с тобой и всегда буду с тобой». Марк вздохнул, глядя на узкую улочку Генуи, где вечерние огни начали отражаться в мокрой брусчатке. «Конечно, ужас», — сказал он. «Я в шоке от тебя. В смысле от того, что ты пережил. Это дико. Но если честно, кто-кто, а сын Алексея, я до сих пор не могу в это поверить. Да он принципиальный. Иногда даже чересчур. Я понимаю трезвость, понимаю строгость, сам не пью, ты знаешь. Но он, помню, один раз выгнал пассажира с круиза только за то, что тот пришел на посадку навеселе. Прямо выгнал, как щенка. Может, он на сына и давил тем же. А тот через тебя и отомстил». Антон повернул к нему уставший взгляд. «Ты не прав, Марк. Я думал, ты поймешь. Именно ты». «Я понимаю», — тихо сказал Марк. «Просто, ну нельзя же совсем вот так, полное табу, даже намека на алкоголь. Может, достаточно было бы ограничений? Контроль? Ты хоть представляешь, что чувствует человек, которого пытались споить насильно? Которого привязали за то, что он отказался пить? Алексей не давил, он защищал. Он создал такую атмосферу, где безопасно, без намека, без риска». «Ну, может быть», — пожал плечами Марк. «Может, я и не прав. Просто я вырос в другой семье. У нас папа пил, но добрый был. И я себе всегда думал, главная мера. А у Алексея, похоже, меры нет. Только черная или белая. Потому что он видел, как мера ломает людей. Как сын, которого он любил, стал чудовищем. как вино заменило рассудок. И знаешь, что он сказал мне после суда? Марк молчал. Он сказал: «Мне больно, но правда важнее, и если я не могу спасти сына, я хотя бы защищу других. Вот почему я доверяю ему». Даже после всего. Наступило молчание. Только где-то вдалеке щелкнула мачта от ветра, и чайка хрипло крикнула в вечернем небе. Они долго молчали. Вечер над пристанью уже совсем потемнел. Над водой рассыпались отражения неоновых вывесок. Ветер качал веревки, скрипели мачты. Антон тихо выдохнул. «А ты сам? Ты вообще когда-нибудь пил?» Марк качнул головой и чуть усмехнулся. «Нет. Вообще. Даже пробовать не стал. Папа у меня пил, но не злоупотреблял. Бокал вина за ужином или пиво в выходной. Но знал, что я не переношу запах. С детства. Даже когда мне было лет 15, и все в компании тянулись за бутылкой, он один никогда не настаивал. Никогда не предлагал. Уважал это. А у меня...» Он пожал плечами. «Какая-то полная непереносимость. Даже мимо бара пройти, бывает, выворачивает». Антон кивнул, будто в ответ на что-то очень близкое. «У меня так же. Безалкогольное, пожалуйста. Ром, шампанское, даже вино. Все нормально. Но алкогольное, будто внутри что-то обрывается. Знаешь, ты не можешь быть просто умеренным. Ты либо не прикасаешься, либо тонешь. Мне кажется, я из тех, кто просто не может быть в меру». Марк хмыкнул, но голос дрогнул. «Ты не водофобиентист. Ты человек, которому пришлось выживать. Я теперь понимаю. Антон, я правда сожалею, что не понял сразу. Прости». Антон отвел взгляд, но было видно, что он тронут. Марк вытер глаза ладонью, неловко, будто не ожидал от себя этого. «Ну что?» — сказал он, стараясь улыбнуться. «Пойдем кофе пить». «Пойдем», — ответил Антон. «Без капли рома». Они пошли по вечерней набережной. Свет фонарей ложился на мокрый асфальт. Где-то играл саксофон. В кофейне было тепло, пахло корицей, и впервые за долгое время на лицах обоих появилась теплая, спокойная улыбка. В уютной кофейне с мягким светом и ароматом свежеобжаренного кофе Антон и Марк только успели сделать заказ, как увидели у соседнего столика знакомых. Капитан Алексей, его жена Александра и их 19-летняя дочь Алена, с которой все на яхте давно сдружились. «О, наши!» — Марк радостно помахал. «Можно к вам?» «Конечно», — отозвался Алексей с добродушной улыбкой. «Присаживайтесь. Устроили себе вылазку с яхты?» — спросил Антон, устраиваясь с чашкой капучино. «Да», — ответила Александра. «Иван, конечно, варит отменный кофе, но иногда хочется просто сменить обстановку». А Аленка давно просила кофейню на берегу. Алена улыбнулась, обхватив ладонями чашку с латте. «Тут, правда, уютно. И музыка такая, атмосферная». Разговор быстро перешел на тему круиза. Марк первым затронул щекотливый вопрос. «Знаете, я раньше думал, что безалкогольный круиз — это чересчур. А потом понял, что это, может, самое здравое решение, которое я встречал». Алексей кивнул серьезно. «Это не просто правило. Это убеждение. Без алкоголя на борту значит всем спокойно. Никто не сорвется, никто не пострадает». Марк усмехнулся, глянув на Антона. «Он правда строг. Помнишь того пассажира с шампанским? Алексей его с круиза снял». Алексей спокойно произнес: «Да, одно нарушение может стоить безопасности, особенно если это пример для других». Алексей говорил с убежденностью, почти фанатичной. «На борту Dream Chaser нет места алкоголю. Даже в мыслях. Это принцип». Марк вздохнул, поставил чашку на стол. «Я, если честно, долго не понимал. Ну, выгонять за бокал — перебор, думал. Но потом понял, что это не просто строгость. Это из-за доверия. За безопасность отвечать — другое дело». Он замолчал, а потом как бы вскользь добавил. «У меня отец пил. Не запойно, но стабильно. Я помню, как он меня в пьяном виде со школы встречал. Так что я не пью не потому, что принципиальный, а потому, что видеть это с детства хватило». А у Антона наоборот. Антон чуть улыбнулся. «У меня родители — адвентисты седьмого дня. У нас в доме алкоголь был под запретом на уровне веры. Я, можно сказать, вырос в полной трезвости». «И остался в ней», — добавил Алексей одобрительно. «Да», — Антон кивнул. «Даже запах не переношу. Безалкогольные напитки, пожалуйста, но все остальное просто физически отвергается». Алена, сидевшая рядом, с интересом посмотрела на него. «Это сильно. Я думала, только я одна не люблю алкоголь. У меня не религиозная причина, просто внутренне отторгаю. Но когда вокруг все пьют, тяжело быть не такой». Марк тепло улыбнулся. «А здесь все не такие. и от этого только спокойнее. Александра подняла чашку. «За это и выпьем, за то, что мы в правильной компании». Они шли вдоль причала. Александра с Антоном чуть впереди, а Алексей с Марком отстали. Шаг замедлился, разговор сам собой завязался. «Алексей, а ты сам-то когда-нибудь пил?» — вдруг спросил Марк, будто давно хотел. Алексей улыбнулся, но в голосе было усталое спокойствие. Было дело, только на капитанских приветствиях, когда в чартерах работали. Богатых туристов принимали, копили с Сашей на кругосветку. Я всегда старался вместо настоящего безалкогольное или чисто символический глоток. Он помолчал и добавил, один раз только по-настоящему. После тяжелого экзамена мы с Сашей вдвоем бутылку шампанского. Сначала эйфория, а потом как качели. Смех, потом слезы. Меня будто на части рвало. И ноги сами привели в мечеть. Сел там. Поговорил с имамом. Марк приподнял брови. «Тимур?» Алексей кивнул. «Он самый. Тот самый Тимур, который потом Антону помог после его травмы. Он тогда ко мне и пришел с идеей организовать безалкогольный круиз по мусульманским странам. Турция, Египет, Саудовская Аравия. Заходили туда. Я согласился сразу. Очень светлый человек. Они шли дальше, и тишина на миг повисла. Dream Chaser, ни грамма, ни при каких условиях. Все подписывают отказ, все прописано. Конечно, нарушают, особенно в портах. Но на борту железно, потому что я знаю, как это может разрушать». Марк кивнул, глядя под ноги, потом тихо сказал. «Твой сын, он пьет, да?» Алексей тяжело вздохнул. «Да, любит выпить. А я ведь хотел, чтобы он был как Антон. Вот бы сына такого, чистого, ясного, как Антон». Он замолчал, а потом посмотрел на Марка. «Не обижайся только, Марк. Я не обижаюсь. Может, ты на него слишком давил?» Осторожно, предложил Марк. «Есть же закон физики. Сила действия равна силе противодействия». Алексей кивнул, горько усмехнувшись. «Да, знаю, так и есть. Это и была моя ошибка. Давить вот на Алену я не давил, и она сама к этому пришла. Ни разу не пробовала. Сама выбрала. А брат ее, он ей столько нервов вымотал. Ну что поделаешь, жизнь такая». И снова повисла тишина. Только плеск воды и шаги по доскам. Они уже почти подошли к пирсу, когда Антон догнал их и, услышав последние фразы, тихо сказал по-итальянски. «Простите, я слышал. Я тоже никогда не пил. Только два раза получилось. Первый, когда Сонечка умерла. Я тогда вообще не соображал, что делаю. Просто взял бокал, который стоял у Карины. Два глотка и все, сразу вырвало. Не смог. А второй, когда Максим заманил меня на пьяный рейс. Обещал, что поставит мне безалкогольный бокал. Не поставил. Я с третьего глотка понял, что это алкоголь». Он замолчал, посмотрел на Марка. «Мне от этого плохо не только физически. У меня сразу паника, тело не слушается. До сих пор, если мимо проходит кто-то с перегаром, может начаться паническая атака. Вот так это работает». Алексей положил руку ему на плечо. «Да, я знаю, я видел, и я рад, что ты тогда справился, Антон. Ты выбрал правильный путь. Я бы хотел, чтобы мой сын так смог. Но он выбрал другой. Любит выпить. Я, может, на него слишком давил. Наверное, это и была моя ошибка». Марк кивнул. «Сила действия равна силе противодействия. Давишь — получаешь обратное». «Именно», — вздохнул Алексей. «Вот на Алену я не давил. Она сама пришла. Ни разу не пробовала. Просто поняла, зачем это нужно». Все трое на минуту замолчали. В воздухе повисла плотная, но теплая тишина. Не неловкая, а какая-то честная. И тут Марк усмехнулся, махнув рукой в сторону яхты. «Ну, раз уж мы все такие трезвенники, может, на борту налить по бокалу лимонада? Или кто-то хочет шампанского из сидра?» Антон улыбнулся первым, потом Алексей рассмеялся. «Только безалкогольного строго. У нас ведь Dream Chaser, а не Drunk Chaser». «Во-во», — подхватил Марк. «А то еще один такой пьяный рейс, и Антон меня за борт сбросит. Или Аленка. Думаю, она сможет». Алексей, смеясь, кивнул. «Не сомневайся. Она у нас сильнее, чем кажется». Они втроем поднялись на борт, и будто сама яхта, ощутив их шаги, отозвалась легким качанием, как бы говоря, «Добро пожаловать домой». Когда Марк с Антоном поднялись на борт, за ними подтянулись и остальные. Аленка в яркой ветровке и сияющей улыбкой, Александра с кружкой травяного чая в руках и, наконец, Алексей, закрыв трап и проверив крепление. «Ну что», — сказал Алексей, — «все в сборе?» Антон огляделся, затем чуть торжественно произнес. «Предлагаю традицию. Выпьем безалкогольного рома. Все-таки море, команда, встреча, как-никак морской дух должен быть с нами. Поддерживаю. Тут же отозвался Марк, вытаскивая из камбуза бутылку светлого прозрачного рома с надписью 0,0%. «Идея хорошая», — кивнула Александра. «И безопасная, главное». Аленка взяла из шкафчика бокалы и, весело подмигнув Марку, заметила. «Ну, у нас тут такая компания, что даже без алкоголя будет весело. Вы ж с Антоном вообще как двойной заряд». «Точно», — подмигнул ей Марк. «Мы с Антоном как два паруса. Если один не тянет, второй вытянет». Все рассмеялись. Алексей поднял свой бокал, глядя на них всех. «За добрую встречу, за трезвость, осознанную, добрую и свободную, и за то, чтобы каждый из нас мог быть собой, без страха, без масок». «За Dream Chaser», — добавила Александра. «Наш дом. И за тех, кто в нем», — сказала Аленка. Все подняли бокалы, и в наступившей тишине слышался только легкий плеск воды у борта. Когда бокалы соприкоснулись с тихим звоном, Аленка поставила свой обратно на стол и вдруг сказала: «А я ведь ни разу в жизни не пробовала алкоголь. И, честно говоря, не собираюсь». Все повернулись к ней. Алексей посмотрел с одобрением, но не стал перебивать. «У папы всю жизнь были трезвые круизы», — продолжила она. «Я даже не помню, чтобы он хоть раз пил. Хотя рассказывал, что в студенчестве был один случай, еще до кругосветки. Когда работали в чартерах и нужно было приветствовать богатых гостей, там символический глоток шампанского. Но он даже это потом почти полностью исключил. Мы и Максима так учили. Правда, Максим выбрал другой путь, а я нет. Я в жизни не пробовала и не собираюсь». Наступила тишина. Антон кивнул, глядя на нее с уважением. Марк отвел взгляд в сторону, будто вспоминая что-то свое. Аленка продолжила. «Меня это всегда пугало. Смотришь, в подъездах люди валяются, пьяные, не могут до квартиры дойти. Или напиваются и семьи забывают. Пьют до конца. Это же просто мерзко. Я не понимаю, как можно так себя уничтожать». Алексей взглянул на всех, на своих ровесников, на дочь, на друзей дочери. И, едва заметно улыбнувшись, произнес: «Вот такие у нас моряки. Море трезвое, и сердца тоже». Антон вдруг засмеялся и сказал: «А помнишь, Алексей, когда я только к вам присоединился в Испании? Я же тогда до этого в интернете искал, кто такой Франческо Скеттино, и нашел такую статью, что он, только поднявшись на борт, сразу спросил, где находится шкаф с ромом. Ну и я подумал, а прикольно будет скопировать. Подхожу к тебе и тоже говорю: «А где у вас тут шкаф с ромом?» Алексей усмехнулся: «Да, помню. Я тогда смотрю на тебя. Ты ж не пьешь откуда вдруг?» А потом спрашиваю: «Тебе налить?» И добавляю: «У нас есть безалкогольный ром. Тебе налить?» Антон кивнул: «Вот-вот. А я тогда так запаниковал. Думаю, сейчас подумают, что я не в тему. А потом ты мне налил, и мне реально понравилось». Алексей добавил: «С тех пор у нас эта фишка. Безалкогольный ром — визитка команды. Даже на канале «Паруса и байки» уже ассоциируется с нами». Антон хлопнул в ладони. «Точно. Кстати, давай уже записывать новое видео. Надо Соню позвать, пусть снимает». «Соня», — позвал Алексей. «Камеру бери, сейчас будет выпуск». Соня уже вытаскивала штатив, а все заулыбались. Настоящая команда, настоящая традиция. На палубе было тепло, солнце клонилось к закату, и над поверхностью воды пробегали легкие золотистые блики. Компания собралась за круглым деревянным столом. Безалкогольный ром плескался в бокалах, и Антон, как всегда, начал первым. «Здравствуйте, с вами канал «Парус Айбайки», и я ваш бессменный ведущий Антон. Сегодня у нас особенный вечер. Мы решили устроить импровизированные морские посиделки и поделиться байками, которые пережили в пути. По бокалу безалкогольного рома и по истории от каждого». Он чуть кивнул Сонечке. Та стояла с камерой и уже снимала, ухмыляясь за объективом. У Антона был тот самый безупречный вид. Волосы зачесаны назад, легкий костюм сидел как влитый. «А начнем мы», — сказал он, — «с Марка. Марк, расскажи нам что-нибудь веселое и, как обычно, на итальянском». Марк хмыкнул, сделал глоток рома и, опираясь локтем на спинку кресла, начал по-итальянски. «Una volta a Venezia ero convinto di aver trovato una scorciatoia per evitare la fila al vaporetto. C'era una porta aperta sul lato del molo, nessuno intorno, e ho pensato: ah, perfetto, un passaggio segreto. Sono entrato, e indovina dove sono finito? Nella cucina di un ristorante. E un cameriere con un coltello mi urla: chi sei? Che ci fai qui?» Все засмеялись, а Алексей перевел. Говорит, однажды в Венеции он решил сократить путь, чтобы не стоять в очереди на вапоретто. Увидел дверь на причале, никого вокруг. Подумал: «О, секретный проход». Зашел и оказался на кухне ресторана. А навстречу вышел повар с ножом и орет: «Ты кто? Что ты тут делаешь?» Компания дружно рассмеялась. «А я стою», — продолжал Марк. «Эдико, скузи, пенсаво фосе лимбарко». «Типа, простите, я думал, это посадка на катер», — перевел Алексей, смеясь. Теперь Марк выглядел по-другому, чем в начале путешествия. Волосы были аккуратно зачесаны назад. Как у Антона, тот лично приучил его к расческе и даже подарил свою запасную. Джинсы на Марке больше не были поношенными, а сидели аккуратно, как новые, а старую футболку заменили стильной. Команда подобрала. Костюмы он, правда, носить категорически отказался, хоть Антон и пытался. «Ну ты и тип», — покачала головой Алена. Антон хлопнул в ладони. «Вот это байка, Марк! Спасибо! Теперь, капитан, твоя очередь. Поделишься чем-нибудь?»